Хорошо, не стал я торговаться, хотя, вероятно, и мог. Пусть я знал, что примерно встречу, когда сюда шел, но дискомфорт и раздражение от всей ситуации нарастали слишком уж быстро, и деньги были малой ценой за то, чтобы все как можно быстрее закончить. Получив монеты, наш собеседник проводил нас в зал, где была расчерчена некая довольно сложная фигура, рядом с которой стояла не самая симпатичная женщина в летах. По ощущениям, она была несколько могущественнее в плане магии, чем эта Тали, но до нынешней Нерока не дотягивала очень сильно. Впрочем, а что еще ожидать от, судя по всему, штатного ритуалиста? Тем более, что привязка раба, как я понял, осуществляется обычно за счет объекта привязки, хотя хрен его знает. Далее Али взялся привести к нам эльфов, а женщина начала работу, в частности, сыпанув в углубление на магической фигуре некий порошок, судя по всему, слабенькую магическую эссенцию ага, дополнительный допинг ритуалу. Вскоре на один конец фигуры был поставлен я, на другой – Шива, а на третий помещен кожаный ошейник, чуть подсвеченный системой, тоже обработан магией. Далее женщина на очень кривом драконьем принялась зачитывать ноту подчинения, как она это продекламировала, и буквально за десяток секунд все закончила. Правда, этот десяток секунд мне тоже было чем заняться, точнее, не совсем мне. Внимание! Обнаружена попытка стороннего подключения к ауре. Идет анализ воздействия. Анализ завершен. Получен запрос о подключении магического предмета к вашему резерву и формировании управляющей связи первого типа, ассоциативный контроль низкого уровня, ориентированный на вербальные команды. Желаете принять запрос? Да нет. Естественно, да, не дергаться же сой, я передумал. В последний момент, запрос принят. Внимание! Предлагаемый принцип формирования связи не соответствует вашему уровню развития. Ряд элементов магического построения признаны более экономичными и эффективными, нежели имеющиеся в архивах системы аналоги, иные фрагменты доработаны с учетом имеющегося инструментария. Каталог магазина расширен. Ну а далее это изобретение демонического гения вывалило мне на голову доработанную механику. В том смысле, что ритуал работорговцев в сочетании с зачарованным ошейником почти со всех сторон был много примитивнее и дубовее демонической магии того же направления, той самой, что, в частности, обеспечивала мне связь с призрачными солдатами и контроль над ними, вот только та демоническая магия базировалась на моем аспекте власти над душами, и до его обретения я, например, не мог принудить Нерока и остальных к исполнению своей воли даже с учетом установки на их душах внешних модулей системы. В принципе, демоническая магия и такое умела, но там требовались специфическое использование энергии бездны и установка на объект подчинения ее метки, что, по известным причинам, в функционале системы было заблокировано. Здесь же нашлась альтернатива, которую магически и изучил и вывел на более высокий уровень исполнения. Ну да, какая демоническая поделка не захочет прирастить к себе органы доминирования и угнетения? Я же, по уже сложившейся традиции, осознавал и постигал заложенный смысл постфактум, и пусть у меня и в мыслях не было применять такой функционал на моих девочек, но сам факт обладания подобной властью настроения не добавлял. Впрочем, я и так уже рабовладелец, как ни посмотри хоть на ту же Шиву, хоть на поднятых призраков, а еще что-то на Аиши наговаривал. Эх, мысли о вечном и своем падении в глубины его дна позволили отвлечься, пока подключившийся к моей ауре ошейник надевали на дикарку, а потом и знакомили нас с темными эльфами, на этот раз вполне себе освобожденными и никаких заморочек на эту тему не испытывающими. Впрочем, основную роль в разговоре и выяснении личности спасенных взяла на себя Адиль, за что ей огромное спасибо. Я же в очередной раз мечтал поскорее оказаться подальше от всех этих вопросов морального выбора при контакте с местным социумом и просто спуститься в какое-нибудь подземелье, взять в руки меч и выместить все наболевшее на главных виновниках ситуации, где все эти моральные выборы передо мной встают. Поганее всего было то, что даже в этом своем желании я ощущал изрядное лицемерие, ведь мне нравилась моя нынешняя жизнь и, будем откровенны, очень нравились формы Шивы, как и тот факт, что они теперь навсегда в полном моем распоряжении, однако осознавать такую общность со стереотипным японским героем Исикая было неимоверно стыдно. Я понимал, что все логично, как понимал и то, что не шибко-то шел против своих принципов еще прошлой жизни, просто там я не имел таких возможностей, Однако вшитая на подкорку общественная мораль прошлого мира меня все равно грызла и угнетала, заставляя чувствовать себя виноватым. Мерзейшее состояние. «Нам еще что-нибудь тут нужно?» – обратился я к нашей хозяйственной котодевочке, когда мы, уже покинув здание гильдии работорговцев, пристроили спасенных в фургоне, под приглядом Адилерека. «Не особо, разве что пополнить припасы и узнать о ситуации в округе», – ответила Нерока. «Хотя ситуация и так понятна, и любые припасы сейчас идут втридорога, если повезет. Да уж, не мог не признать я. Еще нужно отдать Шиве необходимые приказы», – напомнила волшебница, переключив внимание на безмолвно стоящую рядом загорелую девушку с выдающейся грудью. «Угу», – я вздохнул. «Ладно, что и как там нужно приказывать, чтобы не получить проблем в будущем. Раз уж взялся за неприятные процедуры, нужно доводить их до конца». Вскоре мы успешно запрограммировали нашу ух, как же не хочется говорить новую собственность, но де-факто так оно и есть. В общем, теперь Шива не сможет сдать наши секреты под пытками, равно как и осуществить что-то во вред отряду. Но настроение окончательно зарылось куда-то в шахты. Следующим пунктом был рынок, где мы смогли и запасы пополнить, и последние слухи узнать. Ну и неприятно удивиться росту цен в 5 раз от того, что было в прошлом году, во всяком случае, по словам сопровождающей нас Адиль, не доверять которой резона не было. Впрочем, основные новости ждали нас все-таки в местной гильдии авантюристов, куда наш караван все-таки смог пристроиться на мелкий ремонт и постой. Итак, если начинать с хорошего, эльфы тут нашлись, и как раз в гильдии авантюристов большинство и состояло. Меньшинство уже успело к ним примкнуть и скооперироваться на тему держаться вместе, хотя это было неудивительно, так как все эльфы Езеллата жили на одной улице, и без всяких темных времен стараясь держаться одной диаспорой. Здесь вообще по-другому было никак, и подобным образом кучковались все. Это просто был залог выживания и минимизации рисков, ведь в городе сталкивались интересы массы местных племен и народностей, которые имели с ним торговлю, но вот друг с другом могли быть на ножах, при этом центральной власти как таковой не имелось. В смысле, в городе имелась своя торгово-владетельная верхушка, но там тоже царили клановые отношения и единого правителя не существовало, а совет первых господ был больше формальностью и синекурой, собирающейся не каждый месяц. Даже на въезде в город тут стояли стражники конкретных семей, что контролировали конкретный участок города с означенным въездом. Впрочем, расклады местной политики и соотношение сил фракций меня волновали в последнюю очередь. Главное, что эльфы тут нашлись и нашему явлению обрадовались не меньше, а то и больше, чем их предшественники в Эскеле. А все дело в том, что обстановка вокруг не радовала. Активных подземелий рядом не было, хоть тут повезло, и что народилось, успели закрыть местными силами еще до того, как стало жарко, однако дальше в степь все было хуже. Как и ожидалось, мелкие племенные поселения и даже некоторые монстры, назвать которых разумными можно было чисто условно, не могли своими силами справиться с резко усилившимися данжами, коли те набухали на их территории. Они и в мирное это время не все были способны, нанимая тех же авантюристов, что, к слову, позволяло носителям жетонов достаточно уверенно себя чувствовать в местном котле варварства и взаимных набегов за живым товаром, нейтральных наемников, которые решают действительно серьезные проблемы, даже полные дикари уважали. Но вот с наступлением темных времен настала полная жопа, и просто подержать данж, пока гонец не доберется до гильдии и не приведет компетентных спецов, уже стало нереально. Вот и снимались массово со своих мест беженцы, гонимые демонами, точнее, инстинктом самосохранения, что доставляло массу проблем как их ближайшим соседям, так и более цивилизованным оседлым поселениям, поскольку как раз к этим более цивилизованным они и двигали. И далеко не всегда с мирными намерениями и просьбами о помощи и убежище, та группа агров была едва ли нетипичным вариантом, а так и орки, и гоблины, и гнолы, даже виверны и тролли, словом, все, кто и без того выступал главной проблемой региона в плане конкуренции местным жителям, но обычно все-таки был проблемой велотекущей и местечковой, резко полезли из всех щелей, полностью дурея от страха и непонимания, что делать, от чего только прибавляли в агрессивности. В итоге одни беженцы сталкивались с другими, поднимали панику у третьих, резались друг с другом, желая поправить свое положение за счет давно ненавистного соседа, с которым давняя вражда, потом мирились и вместе уже отбивались от налетевших орков или не мирились и не отбивались, давая оркам вдоволь попировать на своих костях, и так по кругу в самых разных сочетаниях. Те же, кто успел подойти к Езелоту и как-то встроиться в местные расклады, ни с кем не пересравшись до поножовщины и найдя место, где приткнуться, тоже несли потери от набегов как тех совсем дикарей, вроде эгров, так и тех, кто не смог ужиться в городе и теперь стервятничал по окрестностям. Подземелья здесь тоже нет-нет да наклевывались, потому как народу в Езелоте уже перевалило за 40 тысяч самых разных разумных, и это еще по скромным оценкам, многие божились, что скопилось вокруг уже под 100 тысяч людей и кшарианцев. А ведь за беженцами относительно скоро придут и сами спугнувшие их демоны, успевшие укрепиться, а то и отъесться на тех, кто сбежать не смог по глупости, лени или просто невезению. В общем, крайне невеселая перспектива, потому народ делал запасы всего, чего только мог, укреплялся и ждал, молясь всем богам, чтобы кто-то из героев успел достаточно окрепнуть и найти время и желание оказаться в этом регионе с зачисткой. Ну а местные эльфы страстно мечтали свалить на родину, но сами не могли по тем же причинам, что и в Эскеле, только в профиль, их было сильно меньше сотни, некоторые с детьми, а действительно сильных бойцов с гулькин нос. В основном же местные авантюристы тоже состояли из медных и железных. Не спасало и то, что гильдию возглавлял серебряный маг, как раз и являющийся темным эльфом, один он защиту каравана бы не вытянул, более того, имел серьезные основания полагать, что сорвись он домой, и в рядах местных патрициев найдется очень немало желающих удавить предателя еще на воротах, чтобы другим неповадно было дезертировать. И удавить, что важно, шансы у них были очень хорошие, ведь и в местной гильдии магов, и в гильдии работорговцев имелись аж золотые заклинатели, и обе эти организации были крепко повязаны с городской элитой, а вот с авантюристами имели чисто рабочие отношения, без всякого приятельствования, как у Мелиссы с мэтром Арчибальдом. И это не считая того, что даже в самой гильдии авантюристов нашлись бы те, кто посчитал бегство своего мастера предательством. К слову, имелись у местных вести и из Шинлизера. Эльфы закрыли границы, пропуская только своих сородичей, членов их семей и тех, кто был готов встать на оборону княжества. Подобная мера не добавляла остроухим обитателям лесов популярности в глазах людей, но понять их было можно, постулат: чем плотнее уровень населения, тем чаще и больше возникает подземелий, никуда не девался, а потому те, кто принимают слишком много беженцев и переселенцев, рискуют получить к себе и дополнительные проблемы. Да, у эльфов относительно размеров их государства хватает стальных, серебряных и золотых, по слухам, есть даже мифриловые бойцы со сроком жизни в 10 раз большим, чем у людей, вот только их все равно мало и не хватает в подобные времена. С учетом же напряженных отношений между расами, за здорово живешь спасать чужаков и вовсе будут только паладины. Короче, чем дальше, тем больше было проблем, и у меня начало складываться ощущение, что такими темпами есть серьезная вероятность, что народы вцепятся друг другу в глотку и без демонов, просто от стресса и страха. Да, это едва ли не самая тупая вещь, которую можно сотворить в такой ситуации, но когда у страха и прочих эмоциональных реакций была опора на разум. Словом, вечер прошел в весьма нерадостной обстановке, хотя выкупленных у работорговцев ушастых удалось спихнуть на Эрика, и хоть тут головной боли не было. Даже тот факт, что нам выделили отдельную комнату на втором этаже главного здания гильдии, где вполне можно было расслабиться, не беспокоясь о лишних ушах и глазах, радовал мало. Ситуация была аховой, настроение, хоть садись и пей горькую, и хуже всего, я даже не представлял, как можно помочь местным. Слишком тут был большой и неоднородный клубок из племен и общин, которые единой силой себя не считали и, даже держась вместе, не особо были готовы сплотить ряды против общего врага, скорее каждый мечтал подставить под когти и зубы демонов соседа, а сам улизнуть или пересидеть. Ну и подземелий, которые стоило бы закрыть, чтобы все стало лучше, рядом не было. Рядом даже не было госпиталей, что ломились бы от раненых и больных. В общем, совершенно ничего такого, что мог бы сделать лично я и быстро. В такой обстановке даже о сексе думать как-то не получалось, несмотря на предельно открытый вид прелести Шивы и остальных девочек, что разоблачились на ночь. И ладно еще я, во мне часто какое-то мазохистское моралфажество играет, но даже близняшки так запарились с разговорами и организацией всего, что и близко не намекали. Но и этого оказалось мало мирозданию. Ведь стоило нам только начать раскладываться, а мне, потянуться приласкать ушки Нырока, чтобы потом обнять малышку, поцеловать и уложить рядом, как система вновь порадовала меня каскадом сообщений. Внимание! Зафиксировано формирование области смещенного пространства. Внимание! Ваш аспект власти позволяет перехватить зародыш осквернения, находящийся в процессе преодоления границы миров, и использовать его для формирования тренировочного подземелья. Тренировочное подземелье позволит 1. Реализовать накопленные системой объемы энергии для помощи в вашем развитии путем преобразования в пригодное для усвоения вами состояние. 2. Заблокировать вживление в плоть мира зародыша осквернения и открытие прохода войскам бездны. 3. Использовать свободную энергию бездны с той стороны в качестве дополнительного источника энергии для вашего развития. 4. Использовать лишенные физической оболочки души отродий бездны, свободно пребывающие в ее пространстве в ожидании перерождения, для формирования боевых модулей с последующим изъятием их из рядов армии бездны. 5. Пополнить ряды ваших призрачных солдат за счет искусственно созданных боевых модулей. Рекомендуется использовать возможность. Погоди, что? Оторопело вылупился я на вывалившуюся простыню. В том смысле, что это, типа, ты предлагаешь мне совершить рейдерский набег за зипунами на демонов, которых планируется как-то перековать в полезных мне юнитов, и все это стало возможно потому, что ты стырила десантную капсулу с кровью владык бездны и перекурочила ее под себя для, собственно, такого вот рейда. Перехват зародыша осквернения еще не совершен, но в остальном я прав, переведя взгляд на новое всплывшее окошко с текстом, мысленно вопросил я, ты серьезно хочешь отправить меня грабануть бездну на души и энергию? Вы находитесь в симбиотических отношениях с системой. Задача системы – помочь вашему развитию. В случае перехвата зародыша осквернения вы получите сеанс развития в идеальной среде с возможностью поглощения ранее непригодных к усвоению энергетических фракций. В случае, если зародыш осквернения не перехватывать, он внедрится в плоть мира и породит обычное подземелье, которое будет угрожать всему местному населению. Рекомендуется использовать возможность. Вайтлиан настороженно позвала меня Нырока, заметив, как я замер. Возникла проблема, сухо отозвался я, поджав губы и вчитываясь в новое сообщение. Система, я правильно понял, что блокировать зародыши и не допустить создания подземелья невозможно. Понимание верно. Доступные инструментарии системы и уровень вашей силы позволяют перехватить зародыш осквернения и использовать для собственных нужд, в грубом приближении, перепрограммировав его и нестандартно задействовав встроенные механизмы по формированию энергетического канала между бездной и этим миром. Система может перенастроить пропускаемый спектр энергии и духовные формации, частично перехватив контроль над их дальнейшим поведением, но не может самостоятельно разрушить зародыш осквернения и оборвать подпитку уже сформированного пространственного возмущения. И это, быстрый взгляд на более раннее голографическое окошко, тренировочное подземелье будет как тот горящий город с задачей вырубить бесчисленные орды нежити, повторение уже использованных полигонов не окажет необходимого воздействия для наиболее полного усвоения зарезервированного системой опыта. Это не совсем ответ. Черт, ладно, перефразирую. Сколько это займет? Я не хочу пропадать из мира на неделю, оставляя своих девочек без защиты. Оценочное время прохождения рассчитанного тренировочного подземелья – 5 часов. Вы можете взять с собой тех, кто состоит с вами в группе через установленный на душу внешний модуль системы. Утешила. Желаете перехватить зародыш осквернения и сформировать тренировочное подземелье? Да нет. Внимание. Время на размышление ограничено. До естественного прорыва границы мира и начала укоренения зародыша осквернения в его плоти осталось 18 минут 37 секунд. После вторжения зародыша осквернения в текущую реальность перехваты и использования будут невозможны вплоть до физического контакта с сердцем подземелья. Внимание! При формировании тренировочного подземелья на основе физического контакта с уже сформированным сердцем подземелья ряд функций тренировочного подземелья будет недоступен. «Я ничего не чувствую», между тем сообщила Нырока, сверкнув сияющими голубым глазами в сторону, куда было направлено мое лицо. «Мы можем как-то помочь», это было обращено уже ко мне. И вот, честно говоря, я не знал, что сказать, хотя ладно, меня и так считают эпичным драконом-паладином. Мне нужно отлучиться за пределы мира, как в тот раз у Эскеля. Ао, Шива, услышав это, впала в ступор. Ага, Рёка оказалась более стойкой, но призадуматься пришлось и ей. «Нам с тобой можно, а вот близняшки, как всегда, были деловиты и за любой кипиш. Я не хотел бы подвергать вас лишнему риску, не стал прямо врать я, хотя, пожалуй, и мог. Вайтлиан недовольно дернула ушками Нерока, нам очень льстит, что ты так о нас заботишься и оберегаешь, правда. Но мы авантюристы, а не изнеженные аристократки, и мы хотим помочь тебе на твоем пути. Даже эта глупая волчица выдала свое фиката девочка. Моя судьба – следовать за вами, господин, в очередной раз заверила Шива. Поверь, вот тебе точно не обязательно идти, поворачиваюсь к смуглокожей дикарке с большущими черными глазами. Я сам толком не знаю, что меня ждет, и если оно будет достаточно опасным, чтобы пронимать меня, а это более чем возможно, то ты, скорее всего, просто погибнешь. В жизни и смерти я последую за своим господином, с жаром ответила девушка, глядя на меня столь честно и открыто, что вот даже Рёка так не умеет и на фоне этой простоты выглядит прожженным циником и интриганкой. Ладно, вздыхаю, иди сюда, двигаюсь навстречу Шиве и, осторожно заключив ту в объятья, прикрываю глаза. Не шевелись и расслабься, командую девушке и усилием намерения требую взять ее в группу. Инициирована установка внешнего модуля системы на постороннюю душу. Сопротивление души отсутствует. Установка модуля завершена. Инициировано подключение Шивы Нергвуд к функционалу системы. Подключение завершено. Шива Нергвуд была принята вами в группу. Распределение опыта в группе установлено согласно внесенному вкладу. Распределение может быть изменено. Изменить. Череда окошек с сообщениями системы промелькнула за долю мгновения. Никакого сопротивления душа девушки и не думала оказывать. И вот я уже отпускаю загорелую красотку, глядя на появившуюся над ее головой подпись. Шива Нергвутур, 1, ранг, обычный. Сейчас не время и не место, но, думаю, девочки введут тебя в курс дела, ободряюще огладив ее плечо, окончательно убираю руки, чтобы в следующий миг воплотить на себе совсем недавно развеянный доспех. А пока облачайтесь, времени мало. Угу, ага, сейчас, уже. Нерока, как самое предусмотрительное, начала натягивать свою броню еще на моменте, когда я только начал уговаривать Шиву остаться, и теперь как раз застегивала сапожки. Хорошо, начал было я, но, лорд Вайтлиан оказал тебе величайшую честь, да нельзя серьезно начал Адиль, глядя на дикарку, при этом спешно натягивая и защелкивая все, что надо натянуть и защелкнуть в ее боевом облачении, которой не удостаивались и величайшие люди, эльфы, дворфы или кшарианцы последних эпох, не менее серьезно продолжила за нее Эдиль, делая то же самое со своим снаряжением. «И если ты его подведешь», — нехорошо прищурилась младшая сестра. «Эх, созерцать процесс запугивания бедной и несчастной рабыни злыми прислужницами личинки архидемона у меня не было никакого желания, но я ничего не мог сделать. А еще все только начиналось. Вайтлиан, величественный дракон из иного мира, веско включилась в процесс Снырока, и дела его вполне могут вести за границы нашего бытия. Он, неимоверно добрый, потому своей силой связал свою судьбу с твоей. Подобная связь многое дает, и ты должна быть ее достойна. Я, не дракон, ага. Прыгая на одной ноге, дабы втиснуться в штанишки, с полной готовностью покивала Рёка. Конечно, дружно заверили мои любимые мерзавки. Клянусь, как мы окажемся где-нибудь без лишних глаз, отшлепаю. И не только отшлепаю. Если господин говорит, что он не дракон, значит, Шива будет утверждать, что он не дракон, пока господин не скажет иного, на голубом глазу выдала уже дикарка. Это все твое дурное влияние, покачал я головой, сукоризной взирая на Нерока. Я готова принять ответственность за это, с достоинством прикрыла глаза волшебница. Теперь очередь многозначительно молчать пришла и ко мне, ибо ну а что тут еще скажешь, я ведь печенью чуял, что сейчас любое мое слово будет переврано и использовано против меня. Так когда и куда отправляемся, вернула нас к действительности Эдиль, уже все застегнув и проверив. Ну, я окинул взглядом девчат, и судя по лицам, еще одна моя попытка убедить их, что отправляться пафосно превозмогать я могу и в одиночку, не приведет ни к чему, кроме упрекающего покачивания ушек и неодобрительных махов хвостиком. Ладно, сейчас, и, сосредоточившись, я мысленно прожал да в окне системного сообщения с соответствующим вопросом. Внимание! Через 5 секунд начнется перенос в подземелье. Давайте сюда руки. Спешно скомандовал я и сгробастал всех, до кого мог дотянуться, ибо что-то как-то лихо она стартанула. К счастью, притянуть, обнять и в целом зафиксировать в физическом контакте я успел всех, а вот потом наши тела охватило голубовато-фиолетовое сияние, и уже в следующее мгновение вместо комнаты, выделенной нам под ночлег, вокруг предстал дремучий лес, а система услужливо дает новые вводные. Получено задание, ни шагу назад, цель, не допустить вторжения нежити в беззащитные области эльфийского королевства. Награда 1, плюс 5 свободных очков характеристик. Награда 2, пополнение вашей призрачной армии. Награда 3, вариативно, штраф за провал, вы будете убиты обитателями подземелья. Внимание! Все воплощенные системы обитатели тренировочного подземелья обладают не только перечнем вложенных алгоритмов поведения в рамках сценария, но и зачаточной формой самосознания и свободы воли, поэтому от ваших действий и поведения зависит размер итоговой награды. Растерявшиеся в первое мгновение девушки принялись, что называется, бдить. Нерока поудобнее перехватила свой посох, Шива вцепилась в меч, что был для нее все-таки тяжеловат, ну а наши ассасино-бардские части наложили стрелы на тетивы луков, впрочем, не спеша означенные тетивы оттягивать, врагов в округе не намечалось. Визуально, где это мы? Рёка подозрительно всматривалась в вечерние сумерки. И да, здесь были сумерки, усугубленные тем, что небеса основательно затянуло тяжелыми грозовыми тучами, но это все-таки была не ночь, из которой мы сюда перенеслись. «Где-то очень далеко», — ответил Адиль, — «я не узнаю ни одного дерева». Вайтлиан обратилась ко мне Нерока. «Мы прибыли туда, куда нужно», — закончив чтение, вслушался я в свое восприятие магии, и ощущаемая в нем картина мне не нравилась, однако вызванная одним усилием намерения системная карта все подтверждала. «А теперь быстрее, туда», и, указав рукой направление, я первым подал пример, спеша добраться до места, где ощущал около полусотни огоньков чистой, голубой, совсем не демонической маны, на которые накатывало облако явно негативной и хорошо знакомой мне демонической энергии, притом на порядки большие, чем маленький островок голубых огней. Это мы перенеслись так же, как ты пришел в наш мир на помощь во время начала темных времен. Пристроившись бегом рядом, поинтересовалась Эдиль, заодно подобрав наиболее, с ее точки зрения, подходящее объяснение. Ибо да, добрый дракон-паладин должен приходить на помощь, это то, что делает смысл. Не совсем, дернул я головой. В вашем мире я надолго, здесь же у нас КХМ, разовая помощь. Вайтлиан все лучше адаптируется к телу гуманоида и возвращает свои драконьи таланты, радостно заявила Рёка. Кажется, кто-то нахватался у кошковолшебницы. Впрочем, продолжить беседу на бегу было сложно, да и прервали нас, точнее сказать, до нас донесся далекий звук взрыва. Кажется, нам туда, кивнула в сторону звука старшая из близняшек, чуть доворачивая, чтобы обогнуть овраг. Да, согласился я, а дальше сестры, не дожидаясь команды, еще ускорились и привычно устремились разведывать дорогу. Оно вроде бы сейчас и не нужно, но зачем почем зря ломать правильную и полезную привычку. Долго бежать не пришлось, стена деревьев в какой-то момент оборвалась и открыла нам вид на широкую реку, где-то шагов 30-50 в русле, что лежало от нас по правую руку. Течение у реки было не сильное, а вот про глубину сказать я ничего не мог, во всяком случае, на глаз. Да и не суть, а суть в том, что впереди был брод, где уровень воды доходил лишь чуть выше колена, а ровно за ним виднелись свежие укрепления из утыканного кольями земляного вала и пары изящных каменных башен с голубыми крышами за ним. И сейчас от границы леса, что лежал уже по левую руку от нас, через брод к укреплениям топали натуральные тысячи живых мертвецов, состоящие из хорошо знакомых всем нам, кроме Шивы, зомби. Величественный лик небес, сосуд, наполненный яростью. Не дожидаясь команды, принялась зачитывать текст солнечной вспышки Нерока, помогая себе движением посоха. И будто вторя ее намерению, со стороны укреплений по ту сторону реки сверкнула вспышка, и в строю нежити произошел еще один взрыв, поднявший столб воды парой и раскидавший несколько зомби натуральным фаршем. Защитников вала с нашей позиции было хорошо видно, по крайней мере, с моим зрением. И пусть я ко многому был готов, но встретить несколько десятков высоких и светлокожих эльфов, облаченных в доспехи, будто сошедшие с экрана фильма «Властелин колец», когда покрытый гарью Элронд сражался в Мордоре против Саурона бок о бок с людьми, только не медного, а серебристого оттенка к этому я готов не был. А между тем обороняющиеся совсем не бездействовали после взрыва и накрыли волну немертвых тварей слитным залпом стрел, да и вообще показывали такой уровень выучки, слаженности и дисциплины, что просто слов не было. Я прекрасно помнил, как меня самого передергивало от вида зомби, да и сейчас я, мягко говоря, не в восторге от вида ходячих трупов. Девочки по первости вообще едва ли не религиозные ужасы и отвращения испытывали. При том, что превосходили зомби едва ли не на порядок. Здесь же и эльфы, и их противники имели над головами таблички с уровнем. У зомби те показывали цифру 15, у эльфов 25. Тоже разница. Но зомби было в десятки, если не сотни раз больше. Я буквально чувствовал, что там, в лесу, загибаясь куда-то дальше влево, топает натуральная орда. Но это не смущало защитников, что с точностью каких-то машин выпускали залпы усиленных манай-стрел, причем не просто в стиле накрыть дождем, а прицельных. Лучники выбивали суставы, пробивая колени, и сносили головы нападающим в каких-то промышленных масштабах. Вот только нежить продолжала переть, и было очевидно, что таким темпом до защитников они доберутся много быстрее, чем их перебьют. Не буду врать, вопросов о ситуации у меня возникло много, начиная от того, почему вдруг у нежити такие низкие уровни, при том, что в прошлый раз они были 55-го, но все эти вопросы могли подождать, потому, не отстав от своей рассудительной кота-девочки и на секунду, я уже сплетал одной рукой структуру заклинания «Взрыв светлой энергии», а со второй, который уже схватился за меч, посылал в ряды ходячих трупов Кимича, он же Слэш. Адильсади тоже не стали долго размышлять и присоединились к использованию площадных атак, добавив к моему сияющему золотом серпу взрезавшие ряды нежити энергии свои черные, а там и Рёка добавила напитанных светом стрел. К удивлению, там, где в горящем городе даже 55-е мертвяки уже начинали подписываться серыми, переставали чтобы то ни было давать, тут 15-й уровень все еще обозначался зеленым и сообщения о получении опыта шли, притом весьма добро. Атакующая по площади магия это все-таки шикарно. Однако хоть наши атаки и оставили целые борозды в рядах врага, причем не один раз, полноценно все закончила именно Нерока, накрыв все пространство между лесом и рекой ослепительной вспышкой белого света и пробирающего до костей грома. Дальше в лесу орда ничуть не пострадала, но здесь и сейчас враги кончились. Быстрее к укреплениям. Командую спутницам, сам становясь замыкающим. Во-первых, дабы прикрыть, пока не самые высокие девушки преодолевают воду, а во-вторых, чтобы выставить равное распределение опыта в настройках группы. Шива, не спи. Подгоняю пребывающую в культурном шоке дикарку. Как пожелает господин, отмерла смуглянка, бросившись за остальными, которые приказ стали исполнять сразу и без вопросов. Через минуту мы уже были по ту сторону водной преграды, у подножия сплошного вала. Защитники укрепления при нашем приближении явно напряглись, но, разглядев получше, расслабились. «Спасибо за помощь. Мы и не знали, что на той стороне остался кто-то из живых», — крикнул на незнакомом по звучанию, но при этом совершенно понятном языке высокий и статный эльф в более тяжелых доспехах, нежели у остальных, и имеющий над головой табличку. «Мастер Клинкаур, 30, ранг, элитный. Мы оказались здесь случайно», — отвечаю ему, столь же легко переходя на неведомую ранее речь, как это было с драконьим языком заклинаний Нерока и диалектом демонов. Что же, в любом случае мы рады живым, тем более друзьям, и, сунув пальцы за ворот, он извлек на свет медальон, на котором был изображен точно такой же феникс, как у меня на Сюрка. «Рад видеть вас, милорд», с новым чувством в голосе кивнул он и дал своим подчиненным отмашку спустить веревки. Спрашивать, что он имеет в виду, я не стал, так как таким вопросом точно вызову, скажем так, недоумение и недопонимание. К тому же ответ был и так очевиден. Словом, вскоре мы были уже на гребне вала и смогли оценить обстановку по ту сторону укреплений. Здесь же, помимо заметных из другого края реки башен, располагалась какая-то деревня с обилием зелени и деревьев между строениями. Не очень большая по площади, но почти полностью из каменных зданий в два этажа, зачастую с навесными мостиками между друг другом. В архитектуре почти не было прямых углов, стены и мостики во множестве украшала белоснежная лепнина на лиственную тематику, крыши покрывала будто лакированная голубая черепица и почти всему подходило определение изящной. Даже 10-метровые башни, явно крепкие и построенные на века, были сложены из дикого камня, но столь плотно подогнанного друг к другу и отполированного, что, если не приглядываться, создавалось полное впечатление, будто стена оштукатурена и покрашена. А вот населения в деревне не было, дома стояли полностью покинутые, иногда даже брошенные, с настежь открытыми дверями и забытыми предметами обихода. И никакой живности, ни птиц, ни собак, про крупный рогатый скот и говорить нечего. Абсолютная пустота и ни единой искры магии живого существа в моем восприятии. Только здесь, на укреплениях, стояли живые. Все, кроме, очевидно, командира, как на подбор 25 уровня, но вместе с тем все имели ранг, элитный, а не обычный, как я уже привык. Ну и ощущались они как очень хорошие стальные бойцы, на грани с рангом серебра, а командир был серебряным однозначно, если вообще не золотым. А что тут у вас вообще происходит? Будто пробуя слова на вкус, спросила на местном языке Эдиль, откровенно пребывая в изрядном изумлении как от самого факта, что этот язык знает и может изъясняться, так и от результатов разглядывания лиц окружающих эльфов, благо шлемы те носили похожие на мой, с открытым забралом. И, надо сказать, их лица довольно сильно напоминали мое собственное, в смысле, по фенотипу и общему строению, а не конкретным чертам. Да и комплекции они были ко мне куда ближе темных эльфов Шинлизера, хотя я все еще оставался крупнее и шире в плечах. Эльфы, кстати, тоже смотрели на моих девушек с некоторым удивлением. Прикрываем отступление, вздохнул в ответ главный. Этот брод, единственное место, где можно быстро переправить армию на другой берег на неделю в обе стороны. За нами беженцы из всех окрестных деревень и никаких укреплений. Нужно продержаться хотя бы до следующего полудня, тогда в тылу успеют подготовить хоть какую-то оборону, иначе проклятые всех нагонят и обратят в себе подобных, невесело закончил воин, что, по сути, остался в самоубийственном стоянии до последнего. Ага, дружно протянули девушки, по лицам видно, сились переварить поворот, где они шли в подземелье, а оказались в другом мире, где нужно сражаться плечом к плечу с иномировыми эльфами. Но прошу простить мои манеры и позвольте представиться. Идриал де Лорен, командир пограничной сотни того, что осталось от моей сотни, рыцарь крови младшего посвящения. Для меня честь встретить одного из магистров, он поклонился в мою сторону. Однако, продолжил он, переводя взгляд на кшерианок и темных эльфиек, я никогда не видел разумных, подобных вашим спутницам. Мы прибыли издалека. Лорд Вайтлиан принял нас в свою свиту, и мы сопровождаем его, с достоинством прикрыв глаза, ответила старшая близняшка. Эдили Адили Фрайн из клана Гард, вновь идут. Прервал ритуал знакомства крик с одной из башен укрепления. Вы поможете или вас ведет более важное дело? Отбросив церемониал и велеречивость, спросил командир заставы. В его вопросе не было надежды или язвительности, он просто вполне допускал, что у высокопоставленного коллеги может висеть дело куда как более важное, чем вставание стеной на пути у орды живой мертвечины. Поможем, кивнул я, командуйте. Благодарю, серьезно кивнул воин. Судя по всему, я мог легко принять командование на себя, как некий магистр, но делать такое посреди боя, да еще и не зная силы и способностей потенциальных подчиненных. Пусть это вроде как тренировочное подземелье и оно нужно для тренировки, вот только окружающее как-то не сильно походило на фикцию и условность, если не считать висящие над головами воинов значки с их уровнем. А еще меня опять начинали терзать вопросы, совсем неуместные в данный момент времени, но все же, как-то оно крутовато для ритуала по поглощению полезных энергий и получению дополнительных боевых модулей. Но что это? Иллюзия, написанная и созданная системой, театральное представление сотворенных ей же болванчиков, судя по сообщению про все воплощенные системы обитатели тренировочного подземелья. И далее по тексту, ответ да, но, она же утверждала, что будет использовать еще не облаченные в тела души, вытянутые из бездны, а в прошлый раз еще сказала, что создала эмуляцию на базе моих воспоминаний и предпочтений. Вот только что-то я не припомню, чтобы даже читал о чем-то подобном. Тогда чьи эти воспоминания, если они были в информационном массиве самой системы, то, с учетом ее автора и его специализации, вот эта атака зомби – это информационный пакет об уничтожении другого мира? Вновь вопросы, на которые, честно говоря, мне не хотелось знать ответы, а лучше вообще не думать в том направлении. К тому же, спасибо ситуации, я мог приложить внимание и концентрацию к другим вещам, вроде толпы нежити, что продолжало приближаться с неуклонностью асфальтоукладчика. Так что, отбросив лишние переживания и мысли, я приготовился к бою и развернул ауру. Лишнее усиление и укрепление никому тут не помешает. Сам бой был, с одной стороны, простым и рутинным, с другой, весьма выматывающим, как всегда это бывает при борьбе с нежитью. Или все дело в системе. Помнится, в горящем городе я тоже доходил едва ли не до полного морального опустошения. Как бы то ни было, но нежить перла вперед. Боевые заклинания в моем инрокоисполнении, что на голову превосходили потуги троих местных волшебников в метании очень средненьких огненных шаров, зато молча и без жестов, формируя их в той же манере, что и я свои заклинания света, сметали врагов многими десятками и даже сотнями, но это мертвецов ничуть не смущало, и они продолжали все переть и переть из леса по ту сторону реки. Я, признаться, опасался, что за откровенным мясом пойдут более серьезные бойцы, дождавшись, пока мы устанем и истощим боеприпасы на низших мертвяков, но ничего. Час мясорубки сменялся часом, девушки и даже местные маги уже пили предоставленные мной в краткие моменты передышки зелья маны. Шива успела освоиться на гребне вала с постоянно растущими характеристиками и двуручным мечом рыцаря бездны, близняшки Ирёка, вконец отточить свои вариации приема ци меча, оставляя черными серпами энергии и взрывающимися стрелами целые просеки в рядах атакующих и просто снося с брода валы упокоенных трупов. Мы даже уровни несколько получили. Я, Нырока и близняшки по одному, Орека целых три, однако никто не появлялся. Уже наступила черная, как смоль, ночь, без единой звезды на затянутом тучами небосводе, и мы сами уже напоминали больше каких-то инфернальных тварей, что сражаются в кромешной темноте, сияя зловещим огнем из радужки глаз. Даже наши союзники, кстати, так сияли, правда, если у моих девочек свет был насыщенно голубым, то в их глазах был ближе к серебристо-белому, будто отражение луны на воде, хотя это было и неважно, успели даже закончиться стрелы, как наши, так и имевшиеся в запасе на заставе. Но даже когда последний эльф выпустил самую последнюю стрелу и, взяв вместо лука меч и щит, встал на гребень вала, готовясь сражаться лицом к лицу, из леса не показалось ничего мощнее знакомых мне по горящему городу вурдалаков. Когда же, истребляя живых мертвецов, я было уже вошел в состояние бездумного остервенения битвой, все внезапно кончилось. Последний вывалившийся из леса мертвяк упал, сраженный моим ожогом света, а за ним уже никто не появился, я же с запозданием осознал, что все, больше не чувствую на той стороне ни единого огонька негативной энергии. И вот не знаю, это было странно, и оставляло чувство недоумения. Вот ты ждешь-ждешь, думаешь, тебе придется превозмогать какую-нибудь хтонь, не уступающую рыцарю бездны, только мерзкую, из трупной плоти и в нагноениях, или там толпу скелетов-некромантов, забрасывающих укрепления проклятиями и зловонными облаками кислоты, а тут ничего. Однако стоило мне только на мгновение испытать что-то между разочарованием и облегчением, как система напомнила, что она, творение демонов и паскудство ей близко и любимо. Нет, поверженные мертвецы не восстали вновь, не создали какого-нибудь голема плоти сотого уровня, не явился могущественный лич с массой убийственных заклинаний. Все стало куда хуже. Тучи рассеялись, открывая вид на две полные луны, с реки потянуло холодом, и за несколько секунд укрепление окуталось туманом, густым, липким, влажным и чертовски неприятным, но совершенно безвредным, только скрывшим все вокруг, так что и вытянутую руку не видать при всем моем восприятии. Правда, возможность чувствовать ману девушек и эльфов я не утратил, как и видеть ее очертания сквозь туман, только сделать по этому поводу ничего не успел. Едва прошли первые несколько секунд внутри белого марева, как очередной порыв ветра подхватило его, открывая нам вид на совсем другое укрепление. Поваленные колья, разбитые башни, сломанное оружие, лежащие на земле. Че что произошло, испуганно прижало ушки к голове Рёка, неосознанно подавшись в мою сторону. «Это то, что случилось на самом деле», — ответил призрак Эдриала, соткавшись из тонких струек тумана, много веков назад, вокруг начали также появляться просвечивающие голубоватые силуэты, один в один похожие на тех эльфов, с которыми мы только что сражались бок о бок. Десяток, второй, третий пока не появились все и даже больше, достигнув полной сотни и заключив нас в плотное кольцо. Вот только не было в этом кольце ощущения угрозы, ведь командир заставы продолжал говорить: «Мы сражались до конца, Даже когда клыки и когти проклятых рвали нашу плоть и впивались в горло, мы продолжали драться. Никто не дрогнул, никто не отступил. Но мы проиграли, призрак махнул рукой, и укрепления вновь восстановились, вернее, поверх руин как бы наросла уничтоженная часть, только теперь она была полупрозрачной, словно мираж или не самая качественная иллюзия. 3 часа, вот и все, что мы смогли дать женщинам и детям. Жалкие 3 часа, когда требовался хотя бы день, чтобы они смогли спастись. Потом погонщики проклятых подняли нас в свою армию, и мы шли убивать тех, кого клялись защищать, своих собственных родных и близких. Худший кошмар, худшая судьба, за спиной у Идриала разворачивалась битва, иллюстрируя его слова. Вот лучники синхронным залпом выпускают последние свои стрелы и, отбросив бесполезные луки, достают чуть изогнутые длинные клинки, второй рукой подхватывая щиты. Вот редкая цепь из 50 эльфов встречает поднимающихся на носы зомби. Быстрые, отточенные удары, и враги валятся, но их места тут же занимают новые. И вновь, и опять, снова и снова. И подобная тактика приносит плоды. Защитники устают, начинаются ошибки, а кому-то просто не везет, и то одного, то другого воина выдергивают из строя и едва ли не разрывают на куски. Последним пал наш собеседник. И спустя мгновение, когда иллюзия подернулась туманом, уже поднимался. В измятых окровавленных доспехах, утратив шлемы со стеклянным, безжизненным взглядом, хрусть, давящая тишина, в которой происходила демонстрация, была прервана неловким переступанием с ноги на ногу отшивы. И это послужило своего рода отрезвляющим хлопком, выведшим нас из разбито-созерцательного состояния. «Ужасно», – прошептала Нерока. «Обыденно», – не согласился с ней эльф. То есть, сглотнула ком Эдиль, это все было не настоящее, морок, вторила ей сестра. Но зачем, закончила мысль Нерока. Настоящее, отрицательно покачал головой призрак. Я сам не знаю как, но вы изменили нашу историю, дали возможность вероятность того, что все теперь пройдет иначе. Мы должны были умереть здесь, пасть и открыть орде проклятых дорогу на беззащитные, не успевшие подготовиться к обороне области страны. Но вы помогли нам устоять. Помогли победить. На этих словах призрак командира и все его подчиненные в одно движение преклонили колени. Милорд, ни одни слова не выразит того, что чувствует проклятый, обретя свободу после веков подобного кошмара. Ни одни слова не передадут благодарность воина, который не смог защитить любимых и исполнить долг, но получил шанс все исправить. Мы отдали жизнь за свой народ и были прокляты. Вы сняли проклятие, и хотя мы мертвы, но мы еще можем сражаться, и пойдем за вами. Примите ли вы нашу службу? Глядя на его склоненную голову, я только и мог костерить систему, задаваясь вопросом. Науя, то есть вот нельзя было без всего этого, заодно понимая, что я себя теперь чувствую еще большим уродом, чем уже привык. И все же, приму, коротко и сухо ответил я, поднимая руку. Восстаньте. И прозрачные фигуры эльфийских воинов налились красками, голубой туман окутал их, поглотил в свои объятия и выпустил вновь почти неотличимыми от живых, со сверкающими серебром оружием и доспехами, а также прочнейшими нитями связи с моей душой. Задание «Ни шагу назад» выполнено. Награда 1. Плюс 5 свободных очков характеристик. Награда 2. 100 призрачных солдат ранг, элитный. Награда 3. Возможность выполнять цепочку заданий спасения проклятых. Желаете получить награду? Да нет. Эх, вырвался у меня из груди тяжелый вздох. Как же это все, я не договорил, чувствуя по образовавшимся связям с, по всей видимости, уже утратившими дар речи эльфами волны натурального преклонения, и прожал да в последнем системном окошке. Внимание! Тренировочное подземелье будет разрушено через 5С. Во время переноса ваши призрачные солдаты будут принудительно перемещены в духовное хранилище. Глава 5. Окружение в виде разрушенной деревни с заставой засияло все разом, от неба до отдельных травинок на земле, и в доли секунды рассыпалось на квадратные пиксели, что, будто выскочившие из костра искры, стремительно погасли, опускаясь к земле и открывая вид на покинутую нами несколько часов назад комнату. Перед глазами, повинуясь мимолетному намерению узнать, развернулось окно статуса. Имя. Вайтлиан. Раса. Высший эльф. Класс. Повелитель душ. Уровень. 66. Здоровье. 8160-8160 Х6. Мана. 11760-11760 Х6 плюс 300. сила 166 плюс 53, ловкость 136 плюс 33, живучесть 136 плюс 33, восприятие 136 плюс 33, магия 191 плюс 53, снижение получаемого урона 75%, доступных очков характеристик 13, ячеек для сотворения слуг 128-470, но, взглянув на него лишь на долю секунды, я раздраженно дернул головой, отзывая функцию системы, и, развеяв доспех, присел на разложенный, казалось, где-то в другой жизни спальник. Тяжелый вздох вырвался из груди сам собой. Мои спутницы, в отличие от меня, наоборот, были на некотором душевном подъеме, и я даже мог их понять. С их точки зрения, они под предводительством дракона-паладина пришли в иной мир и освободили от древнего проклятия сотню душ, а то и как-то повлияли на события давно минувшей эпохи, позволив те переиграть в лучшую сторону. Как ни посмотри, а это подвиг. То, что оно являлось скорее театральной постановкой и каким-то изощренным, если не сказать извращенным ритуалом, что, скорее всего, устроила система как раз в расчете на них, они не догадывались, и просвещать их я не собирался, зачем портить настроение хорошим девочкам. К тому же последние сообщения системы вызвали ряд вопросов и у меня самого. Так что, согласно махнув Рёка на тему «А не организовать ли нам перекусить?», пусть мы перед отправкой в подземелье и уже ложились спать, но несколько часов активного боя все-таки разжигают аппетит, я проводил взглядом отправившихся организовывать перекус девушек, а сам полез заниматься не то чтобы своим любимым делом, но тем, которому я предаюсь частенько. И нет, это не самокопание. Это допрос системы, насколько можно допрашивать надстройку на собственной душе, что все равно тебе ничего не скажет сверх допустимого на текущем уровне развития. Итак, дорогая, что это было? Последнее восклицание не являлось криком души. Просто в этот вопрос я вложил свое намерение понять целый пласт неясных моментов, что замучился бы перечислять и сформировывать старым способом. Все-таки от углубления взаимодействия был толк, и нужно было им пользоваться. Власть повелителя душ позволяет взаимодействовать с духовными оболочками различных классов, мощности и природы. Бездна содержит в своем пространстве различные духовные оболочки. Система установила связь с определенным типом, наиболее подходящим при ваших текущих возможностях и используемом зародыше осквернения. Если переводить с того потока ощущений и образов концепций, что сопровождали этот текст, выходило, что я не просто наведался в бездну за зипунами. Я совершил рейд в тыл противника и выкрал пытаемых пленных. Если быть точным, то души тех, кого твари когда-то прикончили и смогли захватить в посмертии. С подобным я уже сталкивался в некроданже, когда вынужден был убить бедных пленников, вживленных в стены. Тут принцип был почти такой же, только некроданжем, походу, в той истории стал весь мир, который смогли сожрать. Что же, вырвать добычу и спасти тех ублюдков было неплохо, пожалуй, первая хорошая новость за долгое время. Правда, тут всплывало еще несколько вопросов, начиная с того, как быстро хватится потери, что будут делать и смогут ли как-нибудь выследить вора. Вряд ли те души вновь и вновь переживали свой самый худший день просто от того, что демонам было больше нечего делать. Не исключено, но все-таки сомнительно. А значит, они были для чего-то нужны и ценны. Система, процесс пытки души генерирует большое количество энергии. Истощенные длительной пыткой души получают способность принять метку бездны и переродиться полноценным демоном. Ага, вы выдаиваете свои жертвы досуха, а выжранную оболочку перековываете в очередного выродка. Я совру, если скажу, что чего-то такого не ожидал. Так что там по поводу того, что я умыкнул сотню эльфийских душ у этих уродов. Использование зародыша осквернения с кровью владык оставляет энергетический след самих владык. Прочитав последнее сообщение, я сам не заметил, как довольно усмехнулся. То есть ограбленный будет считать, что его грабанула банда друзей по опасному бизнесу, что, с учетом характеров демонов, полагаю, и так происходит постоянно. Аллегория и предположения верны. Хорошо. Нет, действительно хорошо. Пусть меня все еще не сильно радует становление рабовладельцем, но то, что я могу вытаскивать народ из демонических пыточных, это радовало. То, что я при этом остаюсь безнаказанным, радовало вдвойне. Осталось понять, что еще за цепочка квестов. Полученные души имеют сильную психоэмоциональную привязку и общий духовный оттиск. При посещении бездны посредством канала от зародыша осквернения были получены отклики со схожими метками. При получении нового зародыша осквернения возможен переход не в произвольную, а в заранее заданную точку к новой группе со схожим духовным оттиском. Как всегда, дополняя свою речь целым каскадом новых понятий и образов, отозвалась система, сообщив мне, если отбрасывать все лишнее, что я смогу еще порядить и вытащить еще эльфов в свои войска. И это было хорошо. Не то чтобы я был против идеи вытащить из демонических застенков кого-либо еще, помимо эльфов, но если твари бездны сожрали целый мир, и, очевидно, не один, то в том мире ведь по-любому были не только невинные женщины и дети, защищаемые благородными рыцарями, но и различного рода мрази и просто дикари, вроде тех же эгров. Да, обрекать на застенки демонов, слишком даже для не самых приличных разумных, но не всех, чего уж там, я сходу могу назвать, наверное, с полсотни известных мне по родному миру личностей, что сам бы с удовольствием в бездну отправил, а если чуть напрячь память, то там и за сотню перевалит, однако между вытащить из ада благородного рыцаря или кровожадного тупого дикаря я, без сомнения, выберу первый вариант, и система мне любезно этот самый вариант и предоставила, спасибо ей за это. Пока я разбирался с телетекстом в голове, девочки успели вернуться, вооруженные массой корзинок, подносов и прочей посуды, издающей очень интригующий аромат. Не прошло и минуты, как стол уже оказался накрыт, а дверь закрыта. «Все», — решительно объявила волкодевочка. «Отдыхаем. Смотрите, что удалось достать. Нам была продемонстрирована бутыль литра эдак на три, заполненная темно-багровой, почти черной жидкостью. Безлунная ночь. Где и когда ты умудрилась добыть это чудо в незнакомом городе, да еще пребывая все время у нас на виду?» Дружно возмутились близняшки. «Ха, не вы одни можете делать всякое!» Гордо задрала носик наша Барт. Она состроила жалобные глазки и навешала трактирщику, как героический сэр Вайтлиан устал, защищая караван с беженцами от орд демонов и монстров, и что бутылочка хорошего вина, несомненно, поднимет его настроение и боевой дух, сдала подругу Нерока. «Бу, так неинтересно», надулась Рёка. Впрочем, долго дуться она не умела, а потому уже через пару мгновений вновь задорно постригла ушками и принялась сворачивать пробку. «Шива, не сиди в углу», Нерока вновь принялась тиранить и доминировать. Впрочем, на этот раз обращение было весьма мягким и доброжелательным. Шиве неуместно сидеть за одним столом с господином и его спутницами, начало было дикарка, но была задавлена аргументами Кати, что ей и так уже оказали величайшую из возможных почестей и приняли в круг посвященных. Да-да, именно так, с большой буквы. А потому рабыню спокойно посадили за стол, выдали тарелку, кубок и принялись, довольно махая пушистым хвостиком, наполнять и то, и другое. «Итадакимас», дружно произнесли местные уроженки. Проклятые аиши, разумеется, не могли не оставить тут этого культурного следа. «Ага, и вам приятного аппетита», кивнул я и принялся отдавать должное очень неплохо приготовленному стейку с кучей разной зелени и неизвестных мне овощей, сдобренных несколькими соусами, и все это с кусочками теплого, только из печи, мягкого и душистого хлеба. Вино, бывшее какой-то эльфийской крутой маркой, тоже оказалось выше всяческих похвал, немного терпким, отдающим привкусом каких-то сладких фруктов и меда, но очень небольшим. С мясом и соусами сочеталось просто изумительно. Подобный пир окончательно вернул мне благодушие. Да, проблем хватало, да, дерьма вокруг, по ноздри, но мы умудряемся как-то выгребать, ну а то, что в процессе обляпываешься, ничего не поделать. Главное, самому не прогнить. Что же, довольно похлопывая по сытому животику и позитивно махая хвостиком, Рёка отодвинулась от стола, этот голод мы утолили. Однако, начало Эдиль, есть и другой, подхватил Адиль. Развратный Эфраин, Нерока не одобряла. Сначала, заклинание тишины. Кто из нас шинлизирский ассасин, в конце-то концов? Ворчание кширианки не помешало ей вскоре наложить модифицированную сферу тишины, что она выучила в Эскеле, на весь объем комнаты, запрещая звукам распространяться за ее пределы. Тиранствующая старшая сестра, как всегда, сурова. Проблема старших сестер, усмехнулась младшая из близняшек и оказалась слева от Шивы. «Мы просто делимся мудростью с младшими», возразила ей старшая близняшка, подкравшись справа. «Что вы, начало было дикарка», но тут ловкие пальчики эльфиек скользнули по ее наряду, и тот оказался мистическим образом снят, открывая мне вид на шикарные формы степной воительницы. И что тут сказать, идея моих девочек мне определенно нравилась. Это был прекрасный способ отметить завершение столь неприятной череды событий и окончательно прийти в себя. К тому же, даже пожелая я отказаться, вряд ли бы это у меня получилось. Невозможно отказаться, когда волкодевочка, уже забравшись к тебе на колени, начинает нежно покусывать твою шею и шарить лапками по камзолу, явно намереваясь повторить трюк эльфиек. Опять не дождались меня, недовольно фыркнула моя кошка-девочка, приникая с другой стороны к моей шее и помогая подруге снять с меня костюм под доспешник. Пока кшарианская часть команды занималась этим приятным непотребством, часть эльфийская устраивала еще более интересное действо, принявшись играться с бедной невинной дочерью степей. Эдиль тискала и приподнимала шикарную грудь Шивы, а ее сестренка уже успела избавить рабыню от пояса, и сейчас ее руки изучали низ живота рослой воительницы, не забывая огладить и попку, да и игриво лизнуть и прикусить напрягшиеся соски своей жертвы прохиндейки не стеснялись. При этом, само собой, не забывали они и терять собственные части гардероба, при этом поворачиваясь и выгибаясь так, чтобы открыть мне самый завлекательный вид, какой только можно. Бедная Шива с испугом смотрела то на меня, то на прилипших к ней развратных девиц и не знала, что делать, а вот развратницы знали, и потому очень скоро испуг в глазах дикарки сменился стыдом и возбуждением. Она видела, что господин смотрит и наслаждается картиной, а потому все правильно, но в то же время в подобном у нее не то что не было опыта, она, вполне возможно, и не знала, что так тоже можно, и это не на шутку заводило. Ха, мои руки тоже не лежали без дела и вовсю гладили основания хвостиков кота и волкодевочек, Рёка и Нырока тоже не забывали друг о друге и потому периодически переключались с ласкания моей шеи на поцелуи друг с другом, но ненадолго, уделяя основное внимание моему раздеванию. Как же я по ним соскучился.